За нижнюю точку отсчета мы принимаем высоту 2750 метров над уровнем моря. Положение деревни Ишмурх. Склон из конгломератов, к которому прилепился поселок, прочерчен наискось четкой линией растительного канала. Ниже его зеленеют клочки полей, над ним выжженная пустыня. Поля на первый взгляд кажутся отделенными друг от друга густо заросшими межами. На самом деле зелень скрывает каналы глубиной полметра и более, постоянно до краев наполненные водой. В запрудах арыков, там, куда не доходит вода, обитает множество мелких млекопитающих, усыпанных клещами. Среди них преобладает серый хомяк, родственник нашего хомяка, величиной с полевку, отличающийся большими глазами и ушами. Присутствие здесь этого зверька вполне закономерно. Серый хомяк принадлежит к азиатской фауне, населяя прежде всего Переднюю Азию, но встречается и в Европе, в юго-восточной части Балканского полуострова. Зверек часто селится в посевах зерновых, иногда вблизи крестьянских домов. Это типичный обитатель степной и лесостепной зоны. К нам в ловушки вместе с хомяками попадает и мышь амбарная, вид обычный для Северной Европы, но далеко не типичный представитель горной фауны. Все это свидетельствует об одном. Долина Пяньза населена степной фауной. Мелкие млекопитающие, типичные для горной фауны, здесь, как правило, не обитают. Наконец, 20 июля экспедиция трогается в путь. Нам не терпится наверстать потерянное время, и мы рвемся вперед. Однако Ишмурх еще не скрылся из виду, как мы останавливаемся. Происходит это из-за обстоятельства, типичного в той или иной степени для каждой высокогорной экспедиции в Азии. На острых камнях бездорожья тяжело навьюченные животные, не будучи подкованными, быстро до крови разбивают себе копыта. Кроме того, безусловно, играет роль отсутствие у носильщиков опыта участия в экспедициях, которому добавляется бессознательный страх перед ледяными великанами, сверкающими на горизонте. На высоте 3200 метров нам попадается куртинка чахлых кустов ивы. В их тени мы делаем привал. Снова осложнение с некоторыми владельцами животных и большей частью носильщиков. Они отказываются идти дальше. До базового лагеря еще день пути. Приходится с горсткой оставшихся нам верных людей заняться переброской багажа челночным способом. Конечно, нам успевает до отвращения надоесть все виды поклажи в мягкой или фанерной упаковке, четырехгранной или цилиндрической формы. Наконец мы у края ледника. В предполье его лобовой морены на высоте 3800 метров оборудован базовый лагерь экспедиции. На первых порах мы воспринимаем наш лагерь с довольно сентиментальным чувством обретенного дома среди безлюдья гор. Однако вскоре это ощущение проходит. Панорама отсюда открывается неповторимая. На юге — обледенелые скалы главного хребта Гингукуша, на севере — белые шапки Памира, зато ближайшее окружение мало привлекательно. На рыхлых отложениях морены каждый шаг затруднен, что заставляет ворчать нашего кинооператора. Наверное, вернувшись в Прагу, мы будем все еще по привычке не ходить, а прыгать. Место это пришлось выбрать потому, что здесь есть вода. Для бытовых нужд мы берем воду в водоемчиках, похожих на маленькие пруды. Чуть поодаль, откуда-то со снежных полей, понемногу струится ручеек, вода из него идет на приготовление пищи. Из-под ледника шумом вырывается река, но от нее нам пользы мало. Ее воды, размывающие грунт, больше похожи на отходы цементного завода. Лагерь оборудован весьма скромно. Обычные туристские палатки серийного производства типа «Бедуин» и «Лепно». Наиболее примечательная часть лагеря – белая афганская военная палатка на двух бамбуковых подпорках. В ней можно разложить небольшой костер. Склад продовольствия мы устроили под большим камнем. Жизнь в основном проходит под открытым небом. За палаткой, которую я занимаю с Раданом Кухаржем и Милошем Матросом, мы соорудили из вечных ящиков рабочие столы. Это наша лаборатория. И хотя здесь нет белых кафельных стен, задачи у лаборатории те же.